Дерево желаний. Как же хочется, чтобы мечты сбывались почаще. Но почему у нас так мало поводов для загадывания желаний? Вот бы наши хотелки исполнялись каждый раз, когда сажаешь особое дерево. Мир бы стал зеленее, а мы счастливее. И знаешь, однажды у ребят Барбоскиных появился дополнительный шанс исполнить мечту. А все благодаря дедушке. Как-то раз после школьных уроков они сидели дома в гостиной и занимались своими делами. Малыш играл в игрушки, дружок готовился к контрольной. Лиза поливала цветы, а Роза вертелась перед зеркалом в новой шубке. «Красивая шубка», — с завистью сказала Лиза, глядя на сестру. «Жалко, что к следующей зиме она мне маловато будет», — вздохнула Роза. «Мне отдашь», — обрадовалась Лиза. «Вот еще», — вздернув нос, отозвалась Роза. «Я сделаю из нее болеро и буду участвовать в модном уговоре». «Жадина», — обиделась на сестру Лиза. Роза закатила глаза и снова полюбовалась своим образом в зеркале. «Меха? Это модно?» — подытожила она. «Туфельки!» — воодушевленно сказал Гена, который как раз появился в гостиной с большой стеклянной банкой в лапах. «Нет меха!» — возразила Роза. «Инфузории туфельки — тема моей работы!» — пояснил Гена. «Я выдвинул ее на Ризеншнауцеровскую премию!» Тем временем малыш пытался играть в шашки сам с собой. «Дружок, поиграем?» — предложил он брату, который сидел рядом, понуро глядя в учебник. «Ну давай одну партейку по-быстрому», — согласился тот, откладывая книгу. «А то заниматься надо». В этот момент в гостиную зашел дедушка. В лапах он держал огромный ящик с саженцами. «Решил я двор наш украсть», — с энтузиазмом сказал он. «Весна — самое время для посадок. Завтра утром поможете мне с саженцами?» Ребята переглянулись. Никому не хотелось копаться в земле. «У меня свой садик домашний», — отказалась Лиза. «Мое — это одноклеточные», — вторил ей Гена. «А тут...» «А нас по телевизору покажут?» — заинтересованно спросила Роза, продолжая красоваться перед зеркалом. «Я бы болеро надела». Когда дедушка отрицательно покачал головой, она надула губы. «Ну, тогда неинтересно». «Я бы с радостью», — подал голос дружок. «Но контрольная на носу». Только малыш вскочил с дивана, подбежал к ящику и с любопытством уставился на саженцы. Его внимание особенно привлекло одно тонкое деревце, обвязанное зеленой лентой. «Деда, а что это?» — наивно спросил Кроха. «А это дерево желаний», — сказал дедушка, доставая из ящика горшок. «У того, кто его посадит, сбудется любое желание». «Дерево желаний?» — пронеслось в голове у каждого из ребят. «Но это же совсем другое дело». Они повскакивали со своих мест и окружили Барбоскина-старшего, изумленно глядя на неприметное растенице. «Ну, видимо, придется самому сажать», — расстроенно проговорил дедушка. Он вернул горшок обратно, подхватил ящик и ушел к себе. Ночью, когда все спали, Гена решил потихоньку пробраться в спальню дедушки и выкрасть оттуда волшебное дерево. Ему бы очень не помешала победа на Ризеншнауцеровской премии. Однако, когда он переступил порог, луч фонарика выхватил из темноты фигуры Лизы, Розы и дружка, уже склонившихся над ящиком. «Что, тоже за деревом пришел?» — ехидно спросила Лиза. «Ну да», — кивнул Гена. «А дерева-то нету?» — развел лапами дружок. Гена присмотрелся, и правда, в ящике не было ни одного саженца с ленточкой. «Да это малыш нас опередил», — ворчливо сказала Роза. Ребята отправились в спальню к малышу и осветили комнату фонариками. В глаза сразу бросилась яркая ленточка. Только вот повязана она была не на саженце, а на шее любимого зайчика, малыша. Юные охотники за желаниями сгрудились у кровати мирно спавшего братишки. «Малыш!» Роза аккуратно потрясла его за плечо. Кроха с трудом разлепил глаза. «А где дерево желаний?» спросил дружок, держа в лапах игрушку брата. «Я дерево не брал», сонно проговорил малыш. «Только ленточку для зайки». Он забрал у дружка своего друга и снова улегся спать. «Ну и которое из них дерево желаний?» в отчаянии воскликнула Лиза. Ответа на этот вопрос никто не знал. Теперь у каждого из них был одинаковый шанс посадить чудо-дерево. Или тебе достанется волшебный саженец, или нет. Утром, когда дедушка и малыш вышли во двор, Гена, дружок, Лиза и Роза уже ждали их с лопатами. «Дедушка», — воскликнула Роза, — «мы решили тебе помочь». «А то ты до вечера не управишься», — поддакнул дружок. «А мы за вас все посадим», — подхватила Лиза. «На строго научной основе», — закончил Гена. «Ну, раз так...» — дедушка Барбоскин обрадованно оглядел внуков. «Разбирайте, помощники!» Ребята подбежали к ящику и расхватали саженцы. «Я тоже посажу и желание загадаю», — с улыбкой сказал малыш, забирая последний горшочек. Работа закипела. «Деревце любименькое!» Наклонившись к ростку, в полголоса произнес дружок. «Мне бы за контрольную четверочку, пожалуйста!» «Хочу, чтобы Роска подарила мне свою шубку», шептала своему саженцу Лиза. «Прошу наградить меня первой ризеншнауцеровской премией!» Деловым тоном высказал свое пожелание Гена. «Пусть меня по телеку покажут в модном уговоре», просила Роза. «Хе-хе!» — посмеялся дружок, проходя мимо малыша с его деревцем. «Всего один саженец и хиленький какой-то!» «Без шансов!» — подтвердила Роза. «Конечно!» — мрачно проворчала Лиза. «Дружок почти все себе захапал!» «Естественный отбор!» — важно констатировал Гена. Добрый малыш не обиделся. Он снял с зайчика ленточку, повязал на свой саженец, а затем что-то прошептал, склонившись к растению. На следующий день ребята собрались в гостиной и начали выяснять, у кого же исполнилось желание. Гена был вне себя от негодования. «Премия в области биологии досталась Колли за средства от Молли. Как можно поставить борьбу с мелким вредителем выше фундаментального исследования?» «Все равно дерево желаний наверняка посадила я», — уверенно сказала Лиза. В комнату зашла Роза, держа в лапах свою шубку. «Плакал мой модный уговор, да и Болеро тоже», — расстроенным голосом проговорила она. «И что, ты мне шубку отдашь?» — обрадовалась Лиза. Роза бросила шубку на стол. «Да забирай, ее все равно Моль съела». «М-да...» «Модно уговорили шубу», — разочарованно протянула Лиза, разглядывая проеденные дыры. «Выходит, и ее желание не исполнилось». «Эх, надо было заниматься молью», — произнес Гена. «Значит, у дружка было дерево желаний», — задумчиво предположила Роза. В этот момент из школы как раз вернулся дружок. «Гвоздь мне в кеды!» — выругался он, заходя в гостиную, бухнул рюкзак на стол и повалился на диван. «Ну что, получил свою четверочку?» — спросила Роза. «Ага», — язвительно ответил дружок. «Два за устный и два за письменный. Два плюс два — как раз четыре». В коридоре ребята заметили дедушку. «Дедушка!» — крикнула Лиза. «Нехорошо детей обманывать». Они подбежали к нему и загалдели наперебой. «Никакого дерева желаний нет!» «Ни у кого желание не сбылось! Выходит, мы зря копались в земле целый день!» «И тут сбылось! Сбылось!» — радостно закричал малыш из своей комнаты. «Мое сбылось!» Удивленные ребята заглянули к нему. Малыш поманил их к окну. «А что ж ты пожелал?» — полюбопытствовал дедушка. «Чтобы в нашем дворе был самый красивый садик!» — гордо заявил малыш. Ребята выглянули в окно и невольно заулыбались. Все саженцы за ночь превратились в кустики с прекрасными белыми цветами. Наверное, никакого дерева желаний на самом деле не было, и дедушка лишь хотел замотивировать внуков сделать что-то полезное. А желание малыша исполнилось, потому что деревьям, если за ними ухаживать, свойственно расти и расцветать. Но это не значит, что мечтать бессмысленно. Просто помни, что исполнение желаний зависит в первую очередь от тебя.